В огнях столицы царил настоящий бардак. Кто-то требовал выпивку, которой не хватало, кто-то ругался из-за того, что ему подали не то, что он заказывал, а кто-то уже успел подраться. Но главным событием, из-за которого многие члены великосветского общества пришли в замешательство, стало нападение неизвестных лиц на Алихана Мадьяры. Когда его без сознания на носилках пронесли через залу собственные телохранители, спешно направляясь в его личный особняк, толпа возмущенно загалдела. После неожиданной смерти Штайн и без главного тусовщика Третьего кольца, праздничная вечеринка грозила стать неожиданно унылой. В то же время Марк Дайн и Стилет, пытаясь слиться с толпой, стояли на балконе второго этажа. Дайну не терпелось пойти в покои певицы, но Шоп чего-то явно выжидал. «Пойдем, Стилет, нам нужно попасть в ее гримерку». Дайн сделал шаг, но Стилет грубо остановил его. «Сиди, не рыпайся, умник». «Если в письме все правда, мы должны вытащить то, что эта певичка оставила для господина Понда. Нельзя тратить время». В тот же миг мимо прошел официант, и сыщик опытным взглядом заметил, как Шоп взял из его рук небольшую записку. Прочитав ее, Стилет кивнул и знаком показал Дайну, что теперь готов идти. Тогда они осторожно, не привлекая внимания, зашагали по заведению. «Что это был за старик? Зачем он очистил Мадьяра?» «Мой учитель, профессор Хеймс. Не знаю, кажется, тот как-то плохо поступил с его дочкой. Мне плевать». «Да, только из-за этого тут теперь кипиш поднялся. Мама, не горюй». Тут и там возникали сотрудники охраны в стильных белых костюмах и карнавальных масках. Напряжение буквально висело в воздухе. «С каждой минутой будет только хуже. Двигай, Шоп». Они поднялись на этаж выше и незаметно вошли в коридор для слуг. «Ну и где тут эта гримерка госпожи Штайн? Тут 5 этажей в этих огнях столицы. Куда идти?» «Не знаю, я не хожу в такие места. Нужно кого-нибудь спросить». Шоп вжался в стену, когда мимо их коридора прошел кто-то из службы безопасности. «Ага, вон, охранника спроси. Еще скажи, что хочешь взломать комнату, где давеча убили главную диву этого кольца». Дайн закрыл глаза и начал делать странные пассы в воздухе. «Она должна быть где-то в задних частях здания, подальше от поклонников». Затем открыл их и поглядел на Шопа. «Не подавай виду, иди, словно ты тут нужен. Возьми в руки какую-нибудь вещь, вот, например». И он дал ему стоявший неподалеку поднос с какими-то бутылками. Шоп покачал головой, но взял поднос. «Ты загребешь до смерти. Ладно, пойдем». И зашагал вглубь заведения. Уже на 4-м этаже, в той части здания, где находились лишь слуги, Дайн остановился и уставился в окно. «Ты что залип?» «Показалось. Мне почудилось, что я увидел корону». «Кого?» «Свою сыскную птаху. А, неважно. Я уже от усталости вижу всякое». Дайн сделал странный жест, словно бы отгоняя духов. А затем, устыдившись, топнул ногой. Было видно, что нервы его на пределе. «Ты давно спал?» «Не помню». Через пару минут они нашли лестницу, которая кончалась одной единственной дверью. Возле нее лежали свежие письма и даже 2 настоящих цветочных венка, стоимостью не менее 200 крон каждый. Поклонники написали множество прощальных писем для своего кумира. Шоп подошел, поглядел на венки и записку к ним. «Моей великолепной музе, с кем я делил многое, но не разделил главного. Лорд Ниман». «Думаю, это здесь». «Да, похоже, это оно. Ну давай, открывай». Дайн повернул ручку. Дверь была заперта. «Взломай, ты же сыщик, должен уметь нарушать закон». Дайн возмущенно поглядел на Шопа. «Я доктор-химик, не механик. Им был Ред». Но Шоп вместо ответа протянул ему связку отмычек. Дайн неуклюже сел у замка и начал пытаться его открыть. А Стилет поглядывал с лестницы в коридор. Спустя пару минут он не выдержал. «Ай, дай сюда, Горан». «Я Марк Дайн». «Умел бы взламывать, был бы Дайн. А так полный Горан». И Стилет сам начал возиться с замком. Но и у него ничего не вышло. Тогда Дайн беспардонно выхватил у Шопа пистолет из-под плаща. «Дай-ка эту штуку». И выстрелил в замок. «Ты что творишь?» Пуля мягко скользнула по замку и, ударившись о стену, упала на пол. Дайн поглядел на нее, и его глаза округлились. Это что? Это что, твою мать, резиновые пули? Сюрприз. У тебя в стволе резиновые пули? Да я вообще людей как-то не привык убивать. А из-за тебя сюда сейчас все, кому не лень, придут. Погоди, это значит, что я там на мосту? Интерлюдия 45. 7 месяцев назад. В самой глухой части 7-го яруса 3-го кольца, на так называемых потерянных улицах, располагалась небольшая дамба. Когда-то она служила для обеспечения работы местных производств, но с годами запустения превратилась в забитую мусором и заводскими отходами гору. Именно в этой горе, в ее лабиринтах и гнилых ходах, жил Белый Жнец. Огромный и жестокий коллектор, наводящий страх на нелегальных обитателей Красного моста. «Там должно быть куча ловушек», — сказал Степняк, поглядев на двух своих спутников, стоявших рядом с одним из входов в гору мусора. «Коллекторы же всегда свои убежища охраняют ловушками». Одинаково одетые в короткие плотные куртки, тяжелые маски и бронежилеты старого образца, они были почти невидимы в темноте. «Это гора сама, одна большая ловушка», — ответил второй и закурил. «Шоп, что ты делаешь? Он же нас учует!» Кристофер Шоп помотал головой. «Павел Зиминский, охотник за головами, друг профиля, как-то сказал мне, что у коллекторов очень плохой нюх и зрение, а вот слух идеальный. Так что он нас услышал еще, когда вы ставили бомбы. Сколько там до включения реки?» «Сброс будет через полчаса. Бомбы у старого канала мы уже поставили. Если Самуил прав, поток разнесет эту кучу говна в щепки». «Ну, тогда я пошел, а вы сторожите взрывчатку». «Стилет, ты серьезно пойдешь один?» «Как всегда». И Шоп, бросив папиросу в лужу, включил фонарь и зашагал вперед. «Знаешь, после того, как Кувалда нас выпнул, мне кажется, что Стилет только и ищет возможности героически сдохнуть», — сказал один из оставшихся членов банды Шопа другому. Тот пожал плечами и вытащил из-за пазухи взрыватель с уходящим во тьму проводом. Шоп, держа в правой руке длинный прочный стилет, а в левой сжимая старый армейский пистолет, медленно и осторожно пробирался по тоннелям Белого Жнеца. Неровный химический свет от фонаря, закрепленного на маске, выхватывал из темноты мусор, части механизмов, гнилую одежду. Но постепенно по пути начали попадаться вещи более ценные. Блестящие часы, медали почти столетней давности за оборону столицы, памятные значки о присоединении Большого Вала, альбомы с картинками голых женщин и многое другое. Шоп старался не шуметь, но каждый его шаг вызывал множество звона и лязга. Вокруг царила невероятная вонь. Лишь маска спасала стилета от отравления. Вскоре он дошел до конца туннеля и вышел в большую пещеру, полностью заваленную мусором. Одна стена пещеры являлась частью дамбы, а остальное – множеством балок, цепей и прочих конструкций. В том месте, где мусор касался дамбы, виднелась большая дыра, ведущая в гнилую воду подземной реки. Шоп замер и огляделся. Только в свете своего фонаря он увидел, что вдоль стен висят тела. Мертвые мужчины, женщины и дети, столичники, степняки и даже трубачи. Все обитатели потерянных улиц. На полу гнили кости с частичками плоти и внутренних органов. «Некроз мне в нос!» Шоп вышел и прошел чуть дальше. Его внимание привлекли два свежих трупа, еще в одежде. Невысокий молодой степняк в зеленом пальто, заляпанном кровью, и пожилой древний гражданин с очень длинными серебристыми волосами. Оба они висели вниз головами почти в центре. «А вы тут как оказались?» Эта парочка не была похожа на жителей потерянных улиц. Шоп приблизился и заметил, что степняк и древний скованы наручниками. Из кармана торчала газета «Зеркальное сердце». Выпуск от вчерашнего дня. Единственное, что Шоп знал об этом издании, что оно распространялось только в Первом кольце и лишь среди древних. Вдобавок ко всему, на руке древнего был дорогой перстень с изображением круга с треугольником внутри. Недолго думая, Шоп стянул его и убрал в карман. Как вы сюда? И в следующий миг он уже взлетел в воздух. Тени заплясали повсюду. Шоп заметил лишь огромную уродливую фигуру с настолько бледной кожей, что мышцы и сосуды были видны под ней, как в анатомическом атласе. А затем принялся палить. Второй удар пришелся ему в фонарь, закрепленный на голове. Химический состав разлетелся в стороны, и все вокруг залил тусклый свет. Шоп увидел, как фигура бледного жнеца нависает над ним, занося руку для нового удара, и сделал выстрел, откатившись в сторону. Чудище заревело, но этой раны ему явно было мало. Уворачиваясь от удара, стилет высадил в сторону жнеца весь магазин, но тварь была весьма ловкой, а свет быстро исчезал. Большая часть пуль пролетела мимо. Ладно, в другой раз. И Шоп кинулся к ближайшему тоннелю, но в последний миг ощутил мощную хватку за ногу. Сильнейший рывок выдернул его из тоннеля, отправив через всю пещеру прямо на стену дамбы. Шоп потерялся от удара. Свет окончательно погас. Тогда он вытащил из кармана химический факел, ударил им о стену дамбы, и все вокруг озарилось красным сиянием. Жнец, уже оказавшийся вплотную к Шопу, шагнул назад, закрывая лицо ладонями. «Что, нравится, тварь?» И Шоп нанес стилетом несколько глубоких ран в грудь жнецу, после чего вновь упал, получив увесистый удар по голове. «Да ты сдохнешь или нет?» «Вы бьете сильно, но неправильно». И Шоп, и жнец обернулись в сторону. В одном из тоннелей стоял высокий человек в синих очках и сером пальто. Жнец тут же кинулся к нему. Человек в сером пальто совершенно деревянной походкой вышел ему навстречу и, внезапно выхватив два кинжала, нанес быстрые удары. Сначала ушные раковины. Самое слабое место. Жнец отшатнулся назад. Затем глаза для большего шока. Человек в сером пальто бил быстро и точно, словно заведенный. Жнец заревел от боли. Затем горло. И далее тактика изматывания. Впрочем, здесь уже можете принять участие и вы. Шоп ошарашенно вскочил и быстро перезарядил магазин одной рукой. А затем уже в свете факела прицельно выпустил половину пуль в верхнюю часть тела жнеца. Коллектор, пытаясь прижать рану на шее, покачнулся и упал на землю. «Ты кто такой?» «Я друг этого молодого человека». И незнакомец указал на висящее тело степняка в зеленом. «А он кто? Что тут вообще происходит?» «Это сложный момент». Человек в сером подошел к мертвому степняку и быстро вытащил из его карманов сложные очки с голубыми стеклами, какие-то склянки, бумаги и револьвер с глушителем. «Вообще-то, это мародерство, друг». «Это мой ученик, неудавшийся, к несчастью. Вещи мои». «Ученик? Что-то ты не похож на учителя». Человек в сером поглядел на Шопа. Его лицо казалось вырезанным из камня. «Не могли бы вы мне посветить?» Шоп подошел с факелом. Человек в сером пальто закурил папиросу, глядя на тела. «Что ты делаешь?» «Бросаю тень. Мне нужно будет вернуться сюда». Он поднял лицо древнего гражданина и вгляделся в мертвые глаза. «Мужик, не хочу тебя расстраивать, но сейчас это место взлетит на воздух». «Это верное решение, но вы ошибаетесь. Ваши друзья с бомбами уже мертвы. На них напали коллекторы поменьше». Шоп остолбенел. «А ты им не помешал!» «Это было бы неэффективно. Я бы не смог. Как результат, вы бы тоже погибли». «А где сейчас эти коллекторы?» «Думаю, идут сюда». И лишь в этот миг Шоп услышал десятки шорохов и лязгов, наполнявших эту гору мусора. «Второй раунд. Бейте сначала по ушам. Но, скорее всего, мы не выстоим». «Это еще как сказать. Пошли!» Стилет подскочил к дыре, идущей в воду. «Что вы задумали?» «Коллекторы не плавают. Мы нырнем, проплывем и выйдем снаружи». «Этот план не реализуем». «Ладно, господин. Тогда приятно оставаться». И Шоп нырнул в воду. «Только новое пальто купил». Человек в сером пальто нырнул следом. Через минуту Шоп и человек в сером, мокрый и покрытый мусором, выскочили на разрушенную мостовую. «Ну все. Привет, кожные болезни. Прощай, эпидермис». И тут Шоп увидел двух своих мертвых сообщников. «Мрази гребаные, ну хоть взрыватели не утащили». Стилет схватил один из взрывателей, а второй протянул человеку в сером. «Кристофер Шоп, кстати. По прозвищу Стилет». «Наслышан. Флинн Понд. Тем временем отделение Академии уже выпустили реку. Она будет здесь через одну минуту». «Стой, господин Понд. Как эти двое там оказались? Как древний оказался там?» «В этой дамбе есть тайный ход в первое кольцо. Еще довоенный». «Что?» Шоп вскочил и поглядел в сторону дамбы. «Но это же...» «Единственный шанс не умереть от толпы злых коллекторов, что сейчас наполонили это логово». И человек в сером указал на взрыватель. Стилет сжал кулаки, а затем кивнул. «Ладно, ты прав. Как думаешь, хотя бы этого бледного поганца мы укокошили? Думаю, нет. Самые бесчеловечные и жестокие твари обычно отличаются невероятной живучестью. А вот и река. Твою мать. Ладно, жми! Настоящее время. Коллектор осторожно подошел к телу, лежащему на старой гнилой набережной потерянных улиц, и аккуратно начал стягивать браслет с часами с руки мертвеца в серой жилетке, опутанного грязью и водорослями. В следующий миг коллектор уже лежал на земле, а из его виска торчала рукоять кинжала. Человек без серого пальто встал, отряхивая с себя мусор и тину, и поморщился от боли. Поправив свои синие круглые очки, он что-то нажал на оправе и огляделся. Вокруг не было никого. Тогда он рефлекторно опустил руки, чтобы убрать их в карманы. Но карманов тоже не было. А я только новое пальто купил. И он зашагал прочь.